Суперсемейка 2. Пары – особенная семья. Папа Боб, мама Хелен и трое детей, Фиалка, Дэш и малыш Джек-Джек – супергерои. Скучать им никогда не приходится. На сей раз героям предстоит совладать с огромным буром, который уже обрушил несколько зданий. Буром управляет суперзлодей Подрывашкер. Мистер Исключительный, Эластика и их друг Фреон, супергерой, повелевающий льдом, не могут его остановить. И угадайте, кого во всем обвиняют? Их! «Вам удалось предотвратить ограбление банков?» — спрашивает у Эластики и мистера Исключительного полицейский. И ответ — нет, миссия завершилась полным фиаско. В результате нашим супергероям запрещают пользоваться сверхспособностями. Суперсемейку переселяют в ужасный мотель. Теперь им придется снова стать обычной семьей пар. Но Фиалке и Дэшу это не по душе. Им нравится сражаться со злодеями. Действительно, семье со сверхспособностями очень трудно жить обычной жизнью. Долго так продолжаться не может. Все меняется, когда Уинстон Девер и его сестра Эвелин, владельцы крупной телекомпании, приглашают мистера Исключительного, Эластику и Фреона на свою шикарную виллу. Деверы хотят, чтобы супергерои возобновили свою деятельность, и у них есть решение. Когда вы бьетесь с негодяями, публика не видит ни схватки, ни того, что к ней привело, говорит Уинстон. Он предлагает установить на костюмы супергероев микрокамеры и транслировать их действия, чтобы все поняли, насколько важна их работа. Сначала пары сомневаются, но после недолгих размышлений Эластика соглашается. Она готова к своему первому заданию. «Все будет супер», — говорит жене Боб. Тем временем суперсемейка переезжает в новый роскошный дом. Эластика отправляется на задание, а Боб остается присматривать за детьми. Нелегкая задача для супергероя. Даже сложнее, чем его обычные миссии. Эластике предстоит сразиться с экранотираном, преступником, который манипулирует людьми, выводя на разные экраны гипнотические изображения. Из-за него поезд вот-вот врежется в жилые дома. Когда до столкновения остается всего несколько секунд, Эластике удается остановить состав, превратившись в парашют. Первая миссия завершилась полным успехом. В это время дома маленький Джек-Джек обнаружил свои суперспособности, а папа обнаружил суперпроблему. С этим малышом нелегко управиться. Однако экранотиран не побежден. Экраны повсюду, они управляют нашей жизнью, а экранами управляю я, говорит преступник Эластике. Но она умнее его. Супергероине удается отследить сигнал и найти его логово. Злодею пришел конец. Это триумф для супергероев, а точнее для Эластики. Деверы очень рады и устраивают на своей яхте супервечеринку. Но что-то тут не так. Слишком легко, думает Эластика, и, проверив видео с костюма, понимает. Она арестовала невиновного. Бедолага загипнотизирован экранами, спрятанными у него под маской. Это значит, что им самим кто-то манипулирует. И Эластика уже поняла, кто. «Смотришь в корень», — усмехается Эвелин. Она задумала дискредитировать супергероев и подстроить все так, чтобы они навсегда остались вне закона. Злодейка молниеносно надевает на Эластику гипноочки, и супергероиня тоже оказывается у нее под контролем. Тем временем Джек-Джек замучил всю семью своими суперспособностями. И тут мистер Исключительный принимает звонок от Эвелин. «Эластика в беде! Встретимся на нашем корабле!» — говорит она. «Буду через 15 минут!» — отвечает он. Но когда Боб прибывает на корабль, загипнотизированная Эластика нападает на него. По приказу Эвелин, Эластика и на мужа надевает гипноочки. Теперь они оба под контролем злодейки. Пользуясь отсутствием Хелен и Боба, Эвелин отправляет группу супергероев в дом, где живут пары. К счастью, на помощь детям приходит Фреон. Пока ледяной супергерой сдерживает натиск нападающих, Фиалка, Дэш и Джек-Джек прыгают в супермобиль и направляются к яхте Деворов. Маме и папе нужна помощь. Как только дети добираются до корабля, начинается битва. Дэш, Фиалка и Джек-Джек на первом своем настоящем задании должны сразиться с супергероями, которых загипнотизировала злодейка Эвелин Девор. И только освободив маму и папу от гипноочков, дети воссоединяются с родителями. Теперь они снова сражаются в одной команде. Вместе семья побеждает загипнотизированных героев, но куда же делась Эвелин? Она улетела на самолете, а сама задумала направить яхту в город, чтобы спровоцировать катастрофу и обвинить во всем супергероев. Эластика догоняет самолет. Ее главный враг сейчас — время. Эвелин сидит за штурвалом. Надев кислородную маску, она деактивирует весь кислород в салоне. Эластика быстро слабеет, но все же находит сигнальную ракету и запускает ее в кислородный бак Эвелин. Злодейка вылетает из самолета, но Хелен ловит ее. Затем с помощью пустоты, супергероини, которая умеет создавать порталы, обе благополучно приземляются на борт корабля. Скорее, надо останавливать яхту! Яхта направляется к городу на полной скорости. Но суперсемейка вместе с Фреоном останавливает ее за секунду до крушения. На этот раз миссия увенчалась успехом, и все это видели. Злодеи в тюрьме, а город в безопасности. Люди снова полюбили супергероев, а в семье Пар как раз появился еще один. Теперь суперсемейку никому не одолеть.